Хира. 1 июня 2017 года. Эту ночь я провела практически без сна. Казалось, голова была готова взорваться от обилия занимающих меня мыслей. Да и каждый звук, доносившийся с улицы или из подъезда, заставлял поеживаться. Поэтому, как только за окном забрезжил первый летний рассвет, я вскочила с кровати, сварила крепкий кофе и с нетерпением вернулась к бумагам, разложенным на столе. Вчера, приехав из больницы, я сразу начала поиски писем моего прадеда. Следуя указаниям Серафимы, аккуратно освободила нижнюю полку в старом буфете от ее любимого фарфора, чтобы ничего не разбить. Под полкой располагались два глубоких выдвижных ящика, в которых хранились столовые приборы и скатерти с салфетками. Их я тоже осторожно вынула и потянула за деревянную перегородку, которая была между ними и с виду казалась цельной и неподвижной. Но, приложив усилия, я сдвинула ее с места, а вместе с ней, как мне показалось, часть задней стенки. Это оказался потайной отсек, довольно вместительный, в котором лежала та самая голубая папка с тесемками, которую описывала бабуля. Дрожащими от волнения пальцами я развязала эти потрепанные тесемочки и стала по одному доставать пожелтевшие, выцветшие листки бумаги. И чем старательнее я вчитывалась в полустертые буквы, тем больше узнавала об истории своего рода, своей семьи. Купчая на землю, на которой купец Попов построил этот дом, его планы на тонкой папиросной бумаге, накладные и договоры с подрядчиками, несколько бухгалтерских ведомостей, извещение о смерти Лаврентия и Георгия, пара солдатских треугольников, письма от Стефана с фронта. Над каждым из этих свидетельств прошлого я сидела со слезами на глазах. Ведь после наших разговоров с бабушкой эти люди стали мне по-настоящему близки и интересны. И вот, наконец, пара конвертов, надписанных твердым, немного угловатым почерком, который выдает сильную личность писавшего. Письма моего прадеда Георгия Доронина двоюродному брату Лаврентию Попову. «Верный мой друг Лаврик, с одним надежным товарищем мне удалось передать тебе это письмо, возможно, последнее, и другой оказии не будет. Я рад, что еще жив и могу на прощание написать тебе пару строк. Не сочти, что брат твой от свалившихся невзгод тронулся умом, но сейчас я все время вспоминаю наше счастливое детство, наши игры и забавы. Уверен, ты тоже их не забыл. Память об этих светлых днях поддерживает меня. Надеюсь, ты не бросишь в тяжелую минуту мою семью, Ирину и Лизоньку, как я не бросил бы твою. Помни, Лаврик, в нашем прошлом будущее наших детей. Я позаботился об этом, и мой привет ты найдешь в копиях царя Соломона. Как любила нам читать эту книгу твоя гувернантка-англичанка. Будь осторожен, любящий тебя Жора». Это первое письмо Георгий написал перед отправкой в лагерь. Полночи я ломала голову над тем, что хотел передать мой прадед отцу Серафимы, а тут вот что. Не обезумел же он в последний момент, чтобы в прощальном письме вспоминать какие-то легендарные копии. Да и сказку про нашедшего несметные сокровища бедняка напомнил брату не случайно. И о будущем детей беспокоился. Мог ли Доронин спрятать что-то важное, дорогое? Почему нет? Уже давно не секрет, что сотрудники его ведомства имели доступ к ценностям, изымаемым у граждан и организаций. Многие из них были нечисты на руку и пытались обогатиться. А что, если и Георгию представилась такая возможность? Второе письмо, чудом пришедшее родным позже, через год с лишним, уже из Севастлага, подтверждало эту догадку. Жора, не знающий о смерти Лаврика, снова пишет ему о детских тайнах. «Надеюсь, Лаврик, что ты получишь и прочтешь это письмо. Условия, в которых я нахожусь, ужасны. Мы голодны, истощены, нас пожирают вши, разносящие тиф. Бараки продуваются насквозь, в щели попадает снег, от холода спастись невозможно. Умерших просто сваливают в кучу до весны, когда подтает земля, им можно будет захоронить. На днях умер мой сосед по бараку, Ося, с которым мы вместе прибыли с пересылки. Боюсь, тиф одолеет и меня. Силы уходят с каждым днем. Утешает лишь мысль о том, что вы, мои близкие, не будете терпеть лишения и нищеты. Был ли ты в копях царя Соломона, где мы играли в детстве? Непременно найди то, что я там сохранил. Мой привет из тех далеких лет. Прощай, милый брат. Твой Жора. Конечно, мне бы хотелось думать о своем прадеде как о человеке с чистыми руками и горячим сердцем, но оставаться героем в смутные времена нелегко. К тому же пока не ясно, что могло находиться в тайнике. Да и откуда в Рыбнинске копии еврейского царя? Понимая, что зашла в тупик в своих размышлениях, я налила еще кофейку и, достав семейный альбом, стала разглядывать фотографии, сравнивая их с теми, что были на стенде в костеле. Выходит, Георгий Доронин знал Игнатия Левандовского, прадеда Бориса. По крайней мере, встречал его и участвовал в изъятии церковного имущества. Нехорошая мысль настойчиво скреблась внутри, становясь все более правдоподобной. Не об этих ли драгоценностях пишет Жора Лаврику? Надо бы расспросить Бориса, что ему известно о тех событиях. Мои раздумья прервал звонок в дверь. Подскочив от неожиданности, я бросилась в прихожую, но вернулась к столу и сунула голубую папку под плотную гобеленовую скатерть. «Помяни черта, и он появится», — вспомнила я любимую поговорку моей мамы, увидев на пороге, как всегда, непринужденного и элегантного поляка. На этот раз вместо цветов он протянул мне коробочку из соседней кондитерской, славящейся своими пирожными. «Мне захотелось напечь хербаты». Выпить чаю по-польски. В домашней обстановке с любимой девушкой. Борис широко улыбался, и от этой улыбки противная скребущаяся мышка мыслишка, казалось, убежала. «Сладости будут кстати», — улыбнулась я в ответ. «Тем более, что цветы ты мне вчера уже оставил. Правда, меня немного удивил твой выбор». «Какие цветы?» — прервал меня гость. «Кира, я не приносил тебе вчера никаких цветов». «У меня произошел небольшой несчастный случай, и я весь день провел в отеле». Только тут я заметила аккуратную повязку на руке Бориса, успокоившего меня, что это пустяк, царапина. Выслушав рассказ о букете под дверью и внимательно осмотрев вазу, Борис неловко пошутил. «Должно быть, у тебя появился тайный поклонник». Но взгляд его при этом был задумчивым и серьезным, а не веселым. Мне не хотелось продолжать этот разговор и портить вечер, поэтому я начала заваривать чай и накрывать на стол. Чаепитию предшествовали милые комплименты, осторожные поцелуи, которые становились все более настойчивыми и лишали уверенности. Я пока была не готова к столь быстрому развитию событий. Урок, который преподал мне бывший жених Кирилл, не прошел даром. Но Борис был так нежен, что моя сдержанность... рушилась от его слов и прикосновений, как песчаный замок под натиском волн. Тело перестало слушать голос разума и отвечало на ласки. И, наконец, водоворот страсти поглотил нас обоих. Борис легко подхватил меня на руки и унес в спальню. Когда мы вернулись к столу, чай давно остыл. Но до него ли нам было? Чтобы скрыть переполнявшие меня эмоции и успокоиться, я решила показать Борису копию описи и перевела разговор на события тех времен. Оказалось, что он уже знаком с этим документом, потому как, взглянув на него вскользь, принялся с неожиданным жаром рассуждать о несправедливости советских властей, грабивших польскую церковь. Удивительно. Совсем недавно с таким же пылом он объяснялся мне в любви. «Как ты думаешь?» Я изобразила полное недоумение. Могли священники утаивать кое-какое имущество? Возможно, изымалось не все, что-то удавалось сохранить и спрятать? Мне показалось, или он вздрогнул при этих словах? «Какие глупости лезут тебе в голову, милая? Ты, наверное, начиталась этих нелепых детективных историй. Ваши полициант, в переводе с польского «полицейские», в те годы были одержимы желанием забрать все». Не думаю, чтобы они пропустили хоть одно кадило или подсвечник. Не понимаю, что навело тебя на эти мысли. Да так, просто подумалось. Всегда считала, что старинные здания, такие как костел, должны хранить какие-то тайны. Думала, может, ты знаешь какую-то интересную историю тех времен. Я знаю лишь то, что сохранилось в архивных документах, Кира. Хотя, не скрою, хотел бы больше узнать о жизни моего прадеда. Ты, наверное, о своих предках знаешь больше. В последнее время мы часто говорим о прошлом с бабушкой. Я показала Борису фотографию из архива. Вот, например, чем примечательно это фото? Было видно, что его смутила моя лукавая улыбка. Ну, это мой прадед, Игнатий Левандовский, и рассказывал тебе о нем. Да, конечно, я помню. Но ты не знаешь, кто стоит рядом с ним. Я ткнула пальцем в фотокарточку. Это мой прадед, Георгий Доронин. Ты представляешь, какое совпадение? Спустя почти 100 лет их потомки встретились здесь, в Рыбнинске. Не знаю, какой реакции я ожидала, но Бориса, казалось, это совпадение не слишком обрадовало. Он долго задумчиво вглядывался в лица на фото и хмурил брови, а когда я рассказала ему о том, где служил Доронин, он как-то странно передернул плечами и помрачнел. Чай из резко отставленной чашки выплеснулся на скатерть, но Борис, казалось, даже не заметил этого. Я кожей почувствовала холодок, пробежавший между нами. Пока ходила на кухню за тряпкой и свежим чаем, Борис уже собрался уходить и встал из-за стола. Его длинные изящные пальцы нервно крутили телефон. «Прости, Кира, но мой прадед пострадал по вине таких, как этот человек. Мне сейчас сложно разделить твою радость от этой случайности, этой превратности судьбы, которая свела нас. Но это совсем не умаляет моих чувств к тебе. Просто сейчас мне надо побыть одному, подумать». Даже не поцеловав меня на прощание, он ушел взволнованный и отчужденный. «Ну и дура ты, Кира!» — в сердцах корила я себя. Нужно было сообразить, что Игнатия репрессировали такие, как мой прадед. И даже спустя столько лет это может причинить боль потомкам. А я оказалась такой черствой, глупой. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, занялась уборкой. Снимая со стола испорченную скатерть, я вспомнила о спрятанной под ней папке. Хорошо, хоть старые письма не пострадали от пролитого чая. Завтра возьму их к Серафиме. Попробую что-нибудь узнать про эту таинственную пещеру. Вдруг она что-то слышала о ней от отца. Поздно вечером позвонила Ниночка, взявшая за правило проверять, все ли у меня в порядке. Ее больше заинтересовал таинственный букет, чем наша размолвка с Борисом. «Знаешь, подруга, хоть история и напоминает избитый детективный сюжет, где будущие жертве присылают похоронный венок или траурные цветы, мне это совсем не нравится. Кто-то, похоже, хочет тебя напугать». «Нинуль, не нагнетай, а то я совсем спать перестану». Я попробовала отшутиться, но получилось это как-то неискренне. «Может, это ошибка или чья-то глупая шутка?» «Ну, конечно, и голову тебе проломить хотели тоже для смеха». «Нет, не верю я в такие случайности. Ты бы следователю рассказала про букет. Чтобы он счел меня глупой суеверной трусихой?» Почему-то мне совсем не хотелось представать перед Савельевым в таком амплуа. «Посмотри, Кира, как много всего происходит вокруг тебя в последние дни. Я не понимаю пока, кому и в чем ты могла перейти дорогу, и не хочу тебя запугивать, но кто-то, если не охотится на тебя, то точно желает тебе зла, и надо быть настороже. Ты ведь там совсем одна». «Хорошо, я буду осторожна и завтра же расскажу следователю о букете. Тем более я все равно хотела с ним поговорить об экспонатах из костела». «Вот это уже лучше. И я бы на твоем месте никому, кроме него, не доверяла». «А как же Борис?» «Чувствую, ты влюбилась по уши. И не спорь со мной, я по голосу твоему все понимаю. Но будь с ним пока не слишком откровенна. Как-то неожиданно он появился в твоей жизни и так быстро растопил твое сердце». «Ох, дружочек, всех ты под микроскопом рассматриваешь. Не потому ли до сих пор не замужем?» Я, конечно, съязвила, но знала, что Ниночка не обидится. Мы еще немного поболтали об отношениях с противоположным полом, и подруга, взяв с меня слово быть предельно осторожной и внимательной, распрощалась. В ее далеких монгольских степях давно была ночь. Уже готовясь ко сну, Я как-то не кстати вспомнила, что последними цветами, которые мне дарил несостоявшийся жених, были гвоздики.